Глава 25. Вернувшись в поселок, я остановила машину у ворот гаража, нажала на брелок, услышала стук, посмотрела в окно и увидела девочку лет 13. Юная особа была при полном макияже, с укладкой и в дорогой одежде. Я опустила стекло. «Добрый день, что вы хотите?» «Ваша Ирка за деньги пляшет голой перед мужиками», — сообщила красавица. Я вышла из машины. Ирина несовершеннолетняя. Ее в стриптиз не возьмут. Вот исполнится девочке 18, тогда может оформиться на такую работу. «Я не вру», — топнула ногой модница. «Разве я сказала про ложь?» — осведомилась я. Просто уточнила, что пока Иру никто не пригласит прилюдно раздеваться. «Зря вы мне не верите», — разозлилась незнакомка. Я внимательно посмотрела на нее. Кудри ее уложены затейливо, глаза, щеки, губы — все накрашено по принципу «клади гуще». Накладные ресницы, черная подводка век, фиолетово-коричневые тени. Лицо покрыто толстым слоем тонального крема, из-под которого кое-где проступают прыщи. Губы обведены карандашом бордового цвета и накрашены помадой оттенка гнилой баклажан. Девице отчаянно хочется выглядеть модной и красивой. Родители ее, похоже, поддерживают желание дочери. Они накупили ей дорогой одежды. Но белые джинсы в стразах не красят школьницу, у которой эдак килограммов 10 лишнего веса. Обтягивающая розовая маечка демонстрирует валики жира на боках и большой живот. «Ирка на дому выжучивается, для порно-видео работает», — продолжала гимназистка. «Деревня Аноскина, улица Ленина, 4. Отплясывает без ничего, а ее снимают. Ого!» Мне перед лицом оказался айфон последней модели. Я посмотрела на экран и обомлела. Вокруг шеста крутится тоненькая фигурка, на ней только крохотные красные трусики, которые почти ничего не скрывают. Парадоксальным образом в таком виде танцовщица казалась намного более обнаженной, чем если бы она сбросила бельишко. Лица не видно, его скрывают роскошные кудрявые волосы. Судя по шевелюре, это дочь красавина. «Ну чё, ваша Ирка? На лохмы гляньте, такая бородачина на голове только у нее», — торжествующе заявила девица. «Отличная доченька, да? Если сейчас туда поедете, найдете свою красотку бухой по полной программе. Она всегда пьяная». Я села за руль и, забыв спросить имя доносительницы, помчалась в Аноскино. Дом номер 4 стоял у самого леса. Собаки во дворе не было, дверь оказалась открытой. Я влетела на террасу и крикнула: «Ира!» Тишина. Ноги понесли меня по узкому коридорчику. Я очутилась в большой комнате, которую оборудовали под студию. У стены стояла двуспальная кровать в стиле Барби с двойным сиропом. Все постельное белье и плед из искусственного меха были конфетно-розового цвета. В центре комнаты торчал шест. В паре шагов от него на полу лежала спящая Ира. На девочке были только трусики. Я на секунду замерла. Потом внимательно посмотрела на внучку Анны Григорьевны. Что-то мне показалось странным. В ту же секунду со двора послышались шаги. Я ринулась на звук, ощутила резкий запах псевдофранцузских духов и увидела во дворе стройную фигуру в джинсах. Она ковыляла в сторону калитки. «Подождите!» — крикнула я. Незнакомка побежала. Но это она зря. У девицы в туфлях, на высоченной платформе и тонких, как зубочистки, каблуках нет ни одного шанса удрать от меня, обутой в удобные кроссовки. Я быстро догнала модницу, опередила ее, закрыла спиной выход на улицу и спросила: «Вы кто?» Блондинка подняла ногу и попыталась ударить меня. Я не выгляжу тростинкой, и на взгляд человека, который по широкой дуге обходит здание фитнес-клуба, я просто толстая тетка. Но те, кто имеет хоть малейшее отношение к спорту, бросают взгляд на мою шею, смотрят на верхнюю часть трапециевидной мышцы и быстро соображают: жира у меня нет, одни мускулы, я постоянно тренируюсь. Незнакомка, похоже, относилась к первой категории людей. Она решила, что легко справится с бабой кучей. Попытка избить начальницу особой бригады закончилась быстро и не с тем результатом, которого ожидала фанатка высоких каблуков. Через 5 минут я втащила ее в избу и уложила на пол. «Немедленно развяжите меня!» — заорала девица. «Только после ответов на мои вопросы», — усмехнулась я. «Помогите!» — завопила незнакомка. Я села в кресло. «Горло зря сорвешь. Никто тебя не услышит. Ты не в городской квартире, в избе. Соседний дом находится на солидном расстоянии. Объясню ситуацию. Я заберу Ирину, которую кто-то решил подставить, наняв стриптизершу. А ты останешься здесь связанной. Спустя некоторое время приедет полиция, и поедешь ты в не очень комфортной машине в не самое приятное место. Есть второй вариант. Ты рассказываешь честно, что тут произошло, и уходишь свободный. Выбор за тобой. Блондинка молчала. «Сама могу рассказать о спектакле», — продолжала я. «Уж не знаю, каким образом толстая девочка с непривлекательной внешностью заманила сюда красавину. Чем Иру здесь угостили? Чай, кофе, кола? В напиток подлили снотворное? Очень надеюсь, что именно его, а не какую-то наркоту. Трюки на шесте выделывала ты. Браво! У тебя отлично получается!» «Правда?» — обрадовалась вдруг пленница. «Всерьез меня хвалите или издеваетесь?» «Совершенно искренне восхищаюсь», — улыбнулась я. «Это только кажется, что вертеться на никелированной палке легко и просто. А нет, нужны сильные руки, спина, ноги. Танец на пилоне непросто исполнять». «Вы тоже огонь!» — не осталась в долгу стриптизерша. «Уложили меня мордой в землю за секунду, а я вовсе не размазня». «Ты хороша в своей профессии», — отметила я, «а вот в драке — профан. Если не знакома с восточными единоборствами, то никогда не поднимай ногу, чтобы пнуть противника. Схватить тебя за ступню, дернуть и кинуть на землю — дело секунд. Я просто воспользовалась твоим неумением вести рукопашный бой. Как тебя зовут?» «Галя я», — после короткой паузы ответила блондинка. «Ужасное имя. Халя. С провинции. Халка». «Татьяна», — представилась я. «Как вы догадались, что не Ирина на пилоне корячилась?» — поинтересовалась танцовщица. «На записи не видно лица. У Иры редкой красоты волосы, каштановые, вьющиеся, целая копна. Большинство женщин о такой гриве мечтает. Понятно, что в первую минуту я подумала, это Ира», — сказала я. «Повороты такие быстрые, что рассмотреть лицо исполнительницы невозможно. Да еще волосы болтались туда-сюда. И трусики на танцовщице очень приметные, розовые, блестящие, мега-откровенные, они явно для выступления, не для жизни. Теперь посмотри на Иру. Ее филейная часть — вот и прокол. Исподнее другое. Ты нацепила парик и старалась изобразить красавину. Полежи-ка тут минутку одна. Интересная мысль мне в голову пришла». Я вышла из большой комнаты и переместилась в соседнее маленькое помещение. Там тоже стояла кровать, но самого обычного деревенского вида, с горой подушек и кружевными подзорами. На покрывале лежали парик, розовые трусики, у стены стоял штатив с небольшой камерой. Я взяла парик и вернулась в гостиную. «Галя, про ДНК слышала?» «Каждый день про анализ в телеке орут», — ответила девушка. «Знаменитости выясняют, кто от кого детей родил. Блевать от этих шоу тянет». «Этот анализ можно проводить в разных случаях», — объяснила я. «На изнаночной части парика определенно найдется хоть один волос с твоей головы. А если нет, то там есть капли пота, кожные частицы. Аналогично и с бельем. Эксперт легко докажет, что этими вещами пользовалась ты, а не Ирина. Вот Ириных следов точно не обнаружат. Олигарх-красавин сгноит особу, которая решила его дочь выставить в самом неприличном виде. Хочешь угодить за решетку? Ты там на раз-два окажешься». «Кто у нее родители?» — испугалась Галя. «Отец — очень богатый бизнесмен, Андрей Михайлович Красавин», — повторила я. «И у матери есть свое дело». «Она наврала!» — воскликнула Галя. «Сказала, что Ирина, как я, мать у нее уборщица, а она лезет к ее брату. Меня девчонка увидела на кассете, узнала... Ой-ой-ой! Если мать услышит, Павел мне голову оторвет за то, что я нас спалила. Тетенька, я все расскажу. Я вообще не при делах. Деньги мне нужны позарез, понимаете?» Заявление о желании получить купюры прозвучало отчетливо. «А вот остальное невнятно», — ответила я, развязывая руки танцовщицы, которые перетянула тонким, но очень прочным шнуром. «Я его всегда ношу при себе. Так, на всякий случай, вдруг пригодится». Галя со стоном села. «Снимай джинсы», — велела я. «Зачем?» — залязгала зубами девушка. «Если боишься получить ремешком по попе, то это дело твоих родителей», — поморщилась я. «Не являюсь фанаткой телесных наказаний. Давай сюда брюки». Галя подчинилась, Я унесла джинсы в маленькую комнату, выбросила их из окна подальше в кусты и вернулась в помещение с шестом. «Холодно», — пожаловалась пленница. «Не замерзнешь», — отмахнулась я. «Не голая на морозе осталась. Зато мне спокойнее. В одних трусах ты не убежишь. Теперь давай поговорим на чистоту. Тебя ведь не Галей зовут?»